Почему в семинар для руководителей молодежи включена еще и тема благовестия? Братья, потому что христианин, молодой человек, если выходит в мир, и он страдает от комплекса неполноценности, если он чувствует себя ущербным, если он, попадая в среду неверующих людей, себя ощущает на голову ниже, или, как мы в прошлый раз говорили, как написано в книге «Чисел», что соглядатые чувствовали себя как саранча перед сынами исполина, то в таком положении мы не сможем с вами распространять благую весть. Нам нужно ободриться, нам нужно понять, что о нас думает Господь. И еще мы должны с вами стать ловцами человеков. Об этом написано в Евангелии от Матфея, 4 глава, 19 стих. «И говорит им Иисус». Ученикам, которых призывал, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. Ловец человеков, братья, это искусство, которому нужно обучаться. Так написано в Слове Божьем. Благовестие – это не агитация. Благовестие – это не распространение просто печатной информации, а это искусство ловца человеков. В первом послании к Коринфянам написано так. 3 глава, 6, 7, 8, 9 стихи. Павел говорит, «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий – суть одно. Каждый получит свою награду по своему труду, ибо мы соработники у Бога, а вы – Божья нива, Божье строение». У нас есть профессионалы в аграрном деле. Да? Те люди, которые в этом разбираются не просто хорошо, а очень хорошо. Братья, я хочу вас спросить, как профессионалов, важен ли метод посадки семени? Условия посадки, важно ли взращивание этой культуры, или это не так важно? Поливать, нужно уметь или нет? Братья, всему этому нужно учиться. И этому нас учит Господь. Он говорит, я вас сделаю ловцами человеков. Есть ловцы рыб, есть охотники, есть птицеловы. И в каждой сфере есть свои профессиональные какие-то приемы. Братья, может быть, оно немножко режет уши, но стать ловцом мудрейшего создания на земле, венца Божьего творения человека, гораздо сложнее. И нужно применить намного больше знания и умения. И здесь не действуют просто какие-то мистические законы, что что-то снизошло на кого-то как-то, а есть законы, которые Бог сам сотворил, и этими законами пользуется, и этим законом подчинил человека и дух, и душу, и тело. Вот этот материал, он составлен на 5 законах убеждения. Первые 2 листочка здесь во вступлении представлена актуализация вопроса. Для того, чтобы человека послать на благовестие, чтобы его сделать ловцом человека, для этого его нужно убедить. Для этого нужно приложить много стараний, чтобы зажечь в нем сердце, чтобы он это захотел делать, чтобы он понуждался в этом. Ну, братья, я вам сейчас приведу простой прием, как это делается. Очень просто. Это будет наглядное пособие или же иллюстрация. Как это можно сделать? Я всего лишь вам покажу один штрих. Представьте себе, что город, в котором вы живете, любой город, что это Каменец-Подольск, Фастов, Киев, что там еще, перечисляйте. Днепр, Харьков. Где вы живете? Представьте себе, что ваш город, где вы живете, он через год будет уничтожен физически, его не будет. Он будет просто в результате стихийного бедствия, он стерт с лица земли будет. Скажите ваши действия, реальные действия. Если вы узнаете точно, что через год это случится, что вы делаете? Первое. Не, не, не с этого вы начнете. Просто подумайте, что продавать, ну, наверное, не с продажи ты начнешь, а первый ты начнешь с себя. Правильный вопрос. Подумает, куда переехать. Братья, если реальная ситуация. Мы знаем, что этот город через год исчезнет. Первое, куда переедем. Это мы очень спешно начнем определяться. Второе, когда мы определились, куда мы переедем, что мы сделаем? Мы начнем серьезно к этому готовиться, заблаговременно, да? Собирать свое имение, станем собираться. Третье, что мы сделаем? По возможности продадим имущество. Да, четвертое. Начнем убеждать родственников, да? Ну, как вы будете убеждать? Позвоните, скажете, слышишь, через годик этот город исчезнет, поэтому, как бы, собирайся, я уезжаю, ты собирайся. Так это будет? Братья, вы придете, вы с металлом в голосе будете объяснять, вы будете убеждать, у вас будет столько приложено эмоций, вы не сможете вообще спокойно себя вести. Вы так это будете делать азартно, энергично, горячо, так или нет? Или просто скажете, я уезжаю и поехали со мной. Потом, когда вы это скажете родственникам, дальше что вы сделаете? Часть родственников поверит, а часть нет. Да подождите, за результаты. Говорите дальше, что вы делаете. Вы сказали родственникам. Следующий шаг. Соседям. Дальше. Рекламы. И пошло, ширитесь, будете шириться, шириться и шириться. Представьте себе другой сюжет. Вы об этом узнали, тихонько, выгодно продали жилье, подготовились к уезду, уехали и через годик просто понаблюдали за ситуацией. Назовите этого человека. Как выглядит этот человек? Как он называется? Перечисляйте. Эгоист. Подлец. Дальше. Иуда. Самолюб. Убийца. Еще. Говорите, говорите. А? Хитрец. Да, ты поторопился. Ну, хватит, братья, да? Теперь, у меня к вам реальный вопрос. Город, в котором вы живете, он будет уничтожен или нет? Не через год, но будет уничтожен. Вы подготовили себе местечко? Все подготовили? Вы готовите или подготовили? Ну, я имею жизнь вечную. Имеющий Сына Божьего имеет жизнь вечную или будет иметь жизнь вечную? Имеет. Подготовили или нет? 100% мы подготовили. Теперь, последний вопрос. Как мы агитируем людей из города погибели? Как вот тот человек, которого мы перечисляли, тихо работаем, мучаемся, у нас есть сотрудники в школе, они еще и спрашивают, а ты куда-то собираешься? Покраснели, да, собираюсь на небо. А что ж ты как ботаник выглядишь, ты посмотри на себя, живи как все. Раскраснелся, засмущался. Так, братья, да? Или скажем, ты что? Ведь все сгорит, суд Божий будет. Подготовься к переселению. Братья, ну, получилось за 5 минут чуть-чуть задеть нашу как-то внутренность? Или не получилось? Чуть-чуть получилось. Но это один только прием, актуализация этого вопроса. Вот здесь, вот на первых двух страницах, представлена вот именно актуализация вопроса. Насколько это важно, необходимо. Дальше. Мы переходим к самой методике. Как построена методичка? Откройте, пожалуйста, последние две страницы, то есть два листочка с конца перелистните. И здесь вы увидите слово «материал для заучивания». Что это за материал? Это все, что написано вот здесь, в этой методичке, что необходимо выучить наизусть. Здесь есть такая фраза. Третья страница, предпоследний абзац, который начинается со слова «если», видите? Если вы желаете эффективно использовать данную информацию, тогда вам необходимо выучить наизусть все, что будет выделено жирным шрифтом. Только таким образом вы сможете применить это в своем благовестии. Даже внимательного прочтения данного материала будет недостаточно, чтобы им полноценно воспользоваться. То есть, во всей методичке то, что нужно выучить наизусть, будет выделено жирным шрифтом. А в конце, на последних двух листах, этот материал здесь собран, систематизирован. То есть здесь ничего нового на последних двух страницах, но для удобства, для вашего, он уже выбран для того, чтобы его выучить наизусть. Как этот материал преподавали мы в нашей церкви? Друзья, этот материал был подготовлен для библейских курсов чуть больше 10 лет назад по поручению братьев, собран из многих самых различных источников, адаптирован к нашему славянскому мышлению. Как удобнее подойти, поговорить с неверующим человеком. Он испробован десятки раз, уже, наверное, десятки семинаров проведены на эту тему. Ну, десятки – это мало сказано. И много уже выпусков из библейской школы вышли, из библейских курсов, обученных по программе этого материала. Я его попробовал в нашей церкви, этот материал провести. Каким образом мы это сделали? Это было, наверное, лет 6 назад, примерно 7. Мы прямо в церкви по вторникам, у нас по вторникам разбор слова, закончили одну очередную книгу, и на 3 месяца мы сделали вот этот учебный семинар в церкви. Идет теория, первые, наверное, начали со вступления, а затем тот урок, который мы с вами прошли, мы его должны постараться применить в практической жизни. У нас есть неделя, и в течение недели церковь работает в этом направлении. Взрослые, дети, подростки, молодежь, все без исключения пытаются применить вот этот материал. То, что выделено жирным шрифтом, учится наизусть, и мы на каждом разборе это повторяем, подробно повторяем, закрыв свои методички. И таким образом мы не за один раз, а мы день за днем и шаг за шагом, выучивая этот материал, мы просто им пользуемся. Дальше. Начинается разбор, начинается наше методическое изучение с того, что примерно 10-15 минут члены церкви рассказывают о практике использования этого материала. То есть я в городе встретился с таким-то человеком, я подошел, я попытался вот это сделать, вот так вот сделать. У меня это получилось, это не получилось. Друзья, здесь много примеров из Библии и из жизни. Вы убедитесь, они очень разносторонние, очень в широкой палитре представлены на разные пункты этого материала. То есть, насколько возможно, сжато, лаконично, но объемно он представлен для того, чтобы его можно было в церкви представить. То есть, он в готовом виде. Вот этот материал, его можно вот так, как есть, попробовать преподать. Где этот материал был преподан, он встречал достаточно хорошую реакцию. Хорошую. И поэтому братья побудили как-то его систематизировать, допуская, что здесь будут ошибки. Я сейчас просмотрел, я несколько раз его перечитывал перед печатью, но все равно есть грамматическая одна ошибка, это то, что я нашел. Может быть, есть знаки препинания какие-то. Если у вас будут какие-то дополнения, какие-то замечания, братья, я очень буду рад что-то поправить в этом материале. Очень буду рад. Первое замечание, которое я получил, я постарался среди сотрудников его распространить уже в таком виде. Братья сказали, что первая половина написана достаточно широко, вторая половина уже в виде конспекта. Братья, это была цель такая поставлена. Но если это неудобная форма, вот вы его прочтете, посмотрите, вы скажите, и тогда вторую часть можно будет, то есть в практическую часть, расписать точно в таком же стиле, чтобы это было написано не в стиле пособия, а уже, наверное, в стиле какого-то повествования, если это будет доступнее и проще. Но это для преподавателя написано, который легко сможет воспользоваться этим пособием. Прочитаю записку. Братья, вопрос не по теме, стоит ли на него отвечать, может быть, возьмите, вам будет удобнее ответить. Хороший вопрос, но не по теме, я не вложусь в свое время. Теперь, в отношении 5 законов убеждения. Братья, что это за законы, имеют ли они право именоваться законами, кто эти законы создал и пользовались ли этими законами Иисус Христос, ученики, апостолы, пользуются ли сегодня верующие этими законами. Здесь все очень подробно и ясно описано. Самый яркий пример – это пример самарянки. Как пять законов убеждения, внимание, интерес, желание, убеждение, решение, как вот эти пять законов убеждения, они работали в случае беседы Христа с самарянкой. Эти же законы работали в беседе Филиппа и Евнуха. Этими же законами пользовался Иисус Христос, когда шел с двумя учениками, шедшими в Эммаус. Эти же законы Христос применил, когда в праздник обновления Он провозгласил: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Он стоял возле такого большого насоса, история об этом говорит, где качалась вода и выливалась она в жертву во славу Божию. Это делалось в праздник обновления. Это была очень яркая иллюстрация, это был повод, чтобы заговорить о Духе Святом. Ну, текст библейский нам говорит об этом немного, но исторический контекст нам расширяет, или даже контекст этого праздника обновления, если вы изучите, как евреи праздновали этот праздник, вы увидите, что там именно Христос применил все эти пять законов убеждения. И Он как опытный ловец человеков, как совершенный ловец человеков, как автор души человека, Он этими законами пользовался в совершенстве. Вы это убедитесь при прочтении материала. Дальше, братья, я не буду комментировать сейчас материал, он изложен понятно. Что здесь еще, на что нужно обратить внимание? Это следующая, последняя, наверное, часть, практическая часть, покаяние, принятие решения, немедленное душепопечение. Братья, все это написано из практики. То есть в побуждение к покаянию человеку нужно призвать к покаянию, нужно объяснить, что это такое. Пока мы полноценно человеку не объясним, человек будет много раз каяться и много раз разочаровываться. Вот здесь достаточно ясно раскрыта тема покаяния и показана стандартная, типичная причина, почему сегодня приходится детям верующих родителей по 3, по 5, по 10 раз каяться на молодежных, а нет полноценной у них новой победной духовной жизни. Не сделан очень важный шаг. Вы об этом здесь прочитаете. Именно в покаянии, братья, человек должен понимать, что он делает. И когда вы беседуете с человеком, постарайтесь ему эту важную истину донести обязательно, когда вы побуждаете к принятию решения. То есть человек должен знать, что он делает. Иначе получается, как в православии, нужно сказать 40 раз: «Господи, помилуй» за какой-то грех. И вот он стоит, человек в храме, и говорит: «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй», и пальцы разжимает, ему нужно сделать это 40 раз. Вот тогда он будет помилован. То есть существует правильная и результативная модель покаяния. Есть покаяние, которое не приносит результатов. На это тоже обратите внимание. Когда вы объяснили человеку путь спасения, ему нужно, его поставить нужно перед реальным выбором. Он должен знать, что он делает и что он выбирает. Мы ему должны это объяснить, чтобы он понял. И последнее, нужно оказать немедленное душепопечение. Что такое немедленное? Почему оно немедленное? Если родился ребенок, и вы оставите его хотя бы 3 дня без внимания, без еды, без заботы, что будет с этим младенцем? Точно умрет. А вы думаете, новообращенного можно оставить? Нельзя оставить. Ему нужно оказать немедленное душепопечение. И мы с вами имеем огромные потери. Из-за того, что увидели, как человек расплакался, покаялся, и мы в таком счастье говорим: слава Богу, Бог о нем позаботится. А Бог говорит: а ты позаботься, паси овец, паси агнцев, тебе это поручено. И много бывает написано: хлеба на ниве бедных, но много гибнет из-за беспорядка, из-за неорганизованности. Последнее – это как составить план личного благовестия. Братья, поработайте над этим, постарайтесь убедить не просто молодежь, а членов церкви. И вы убедитесь, что это работает. В прошлом году в нашей церкви, я просто как иллюстрацию приведу, в прошлом году у нас было 2 крещения. Причем это естественно. Мы не разделяли людей на первое крещение и второе. И больше половины крещаемых у нас за год – это было людей из мира. это не дети верующих родителей. Почему? Церковь обучена к благовестию. Это простой ответ. Господь говорит: я вас избрал, чтобы вы шли и приносили плод. И всякую ветвь, очищающую, всякую ветвь, приносящую плод, Он очищает, чтобы больше принесла плода. Не надо сегодня списывать нашу нерезультативность на то, что грех господствует в мире. Он всегда господствовал. И вы думаете, что сейчас хуже, чем в Содоме и Гоморре? Сегодня к вам в двери стучатся, просят, чтобы вывести мужчин, чтобы их насиловать. Сегодня нет такого. В Содоме было хуже, чем сейчас. Сегодня нельзя сказать, что мы живем в невыносимое время. Да, где-то хуже, где-то лучше. Но когда умножается грех, преизобилует благодать, братья. Мы имеем с вами обетование. Но Богу нужны качественные сотрудники в деле благовестия. Ему нужны сотрудники, которыми он мог бы пользоваться. Мы инструмент в Божьих руках. Братья, вы ремесленники. Если к вам попадает в руки инструмент китайского происхождения, скажите, чем заканчивается ваша работа? Вы в гневе его выбрасываете как можно подальше в мусорку и говорите: я пойду в 4 раза дороже заплачу, но возьму фирменный немецкий инструмент. Но не китайский. Братья, Бог нами тоже хочет пользоваться. Спержен сказал такую одну знаменитую фразу: Бог не нуждается в нашем знании, тем более в нашем незнании. Вот Богу нужны соработники качественные, которыми бы Он пользовался. Ну, это так вот. Короткая презентация, да.